Андрей смотрел на медкапсулу и пытался понять, как такое возможно. После того, как миссия спасения единственного, точнее, единственной выжившей увенчалась успехом, они вернулись на транспортник и вскрыли еще пару капсул. Уже не так осторожно. И во всех капсулах были люди. Точнее, те, кто был на них похож. Очень похож. После посещения незнакомки в капсулу на борту Перуна, Ватсон провел анализ на основе своих баз данных и пришел к выводу, что девушка – человек. Все данные и базы ДНК говорили, что она – человек. Но в то же время Ватсон обнаружил странное расхождение в структуре ДНК, которое объяснить не смог. Но это было неудивительно. Ватсон – военный ИИ. И он мало знает о биологии, генетике или еще черт пойми о чем. Но факт оставался фактом. Перед ним в капсуле лежала девушка. И самое плохое, Ватсон не мог дать гарантии, что капсула сможет стабилизировать и вернуть ее в сознание. Вопросов становилось еще больше, и пора бы уже начать искать хоть какие-то ответы на эти чертовы вопросы.